длинного дома. Прохладно. Конь щиплет траву, а у большого дуба сидит мальчик. Совсем худенький, невысокий. Книжку читает. Ту самую, из сундука. Вот мальчик уже закрыл книгу, поднялся, вскочил на коня и помчался во весь опор. В одной рубашке. Как ему не холодно? Ничего, Саша Суворов мальчик закаленный. Это значит, маленький Суворов. Он что, в деревне живет? Родился он в Москве, а детство провел в доме своего отца в деревне, Василия Ивановича Суворова. Саша был хилым и часто болел. Родители волновались за его здоровье. Совсем не хотели, чтобы их сын стал военным. Вот это да! Не хотели, чтобы у России был великий полководец? Никто еще не знал, что за мальчик растет и какое славное будущее его ожидает. Как-то к Суворовым зашел в гости друг семьи, Абрам Петрович Ганнибал. Он увидел, как смышленый мальчуган играет в войну, как живо интересуется военной наукой, и убедил их не мешать желанию сына стать солдатом. Молодец какой! Дядя Кузя, а какую книгу читал Саша? Об Александре Македонском. Это тоже великий полководец, только из далекого прошлого. В детстве и юности Суворов запоем читал книги богатой отцовской библиотеки. Изучил артиллерию, военную историю, философия, физика, арифметика, география, труды военных инженеров. Все это интересовало мальчика. Всю жизнь изучал языки и знал их больше 6. Настоящий ученый! Но, дядя Кузя, что толку в науках, если мальчик растет слабеньким и без конца болеет? Какой из него может получиться военный? Правильный вопрос, малыш. Поэтому Саша Суворов стал заниматься физическими упражнениями, закаляться, укреплять свой дух и тело. Научился отлично фехтовать и скакать верхом. И его приняли в солдаты? Да. В 12 лет Суворов был зачислен рядовым в Семеновский полк. Такого старательного, усердного солдата в полку надо было поискать. Александр все делал сам. Солдатскую жизнь узнавал изнутри. Стрелял, маршировал, выполнял команды, стоял в карауле и о науках не забывал. Это ему, наверное, потом пригодилось. Очень пригодилось. Суворов понимал заботы солдат, знал, как непросто им приходится, и делал все, чтобы облегчить им службу. Это правильно. Но вот он учился, учился, а потом стал подвиги совершать, да? То есть, я, дядя Кузя, хотел спросить, когда же Суворов воевать-то начнет уже? Интересно же про всякие сражения послушать. А вот уже сейчас и начнет воевать.